Втроем они отправились в апартаменты лорда. В них располагался персональный камин, на случай, если бы его темнейшеству вздумалось куда-то пойти. Сириус посмеивался, представляя, как Вальдемарта позорится. Антонин размышлял, что еще один Блэк – просто находка для ближнего круга, хотя от Сириуса головной боли будет гораздо больше, нежели пользы. Вальдемарт тем временем взял порох в руку и, вспомнив, что дом Уизли называется Нора, шагнул в камин. Последней мыслью перед уходом было, что он должен осыпать Молли подарками, чтобы поблагодарить за то, что он жив и царствует, как король. «Нора!» — крикнул он. Сириус только захлопала соловелыми глазами, как Вальдемарт исчез в вихре пламени. Спустя 5 минут удивительно трезвый Долохов спросил: «Ну что, Сириус, допрыгался?» Долохов достал из кармана макгловский фломастер и тут же нарисовал на предплечье незадачливого спорщика корявый череп со змеей, которая подозрительно смахивала на сардельку. Блэку осталось только рыдать пьяными слезами. Он закрыл глаза и наконец уплыл в пьяный угар. Завтра Сириус проснется и ничего не вспомнит. Он ужаснется страшной татуировке и поймет, что жизнь снова посмеялась над ним. Не в Азкабане сидит, так пожирателем смерти стал. Долохов воспользовался беспомощностью готового Сириуса и собственноручно нанес метку, потому что Вальдемарту позарез нужен был Блэк. Магия же посчитала намерение лорда жениться на Молли за выполнение условия пари, так что о выигрыше Сириуса Блэка никто бы не смог догадаться, и в первую очередь он сам. Что же Вальдемарт? Он попал, конечно, в нору, но обнаружил это только на следующий день. В отличие от Блэка он прекрасно помнил, почему он здесь, и улыбнулся. Мысль о семейном гнездышке в своем поместье, вместе с достойной женщиной и ее детьми, показалась чрезвычайно привлекательной. Просто он еще близко не общался с Фредом и Джорджем, но больше всех детей его интересовал Гарри, по одной ему известной причине. Глава 14. Адское утро, адский день, адский вечер. Проснувшись на рассвете, я отправилась на кухню варить кофе. У упыря он получался водянистым, Одинки причитал над попранием чистокровных традиций и упорно готовил чай. Так что эльфийская магия оказалась не всесильной, и я, не умытая, не чесанная, в халате и пушистых тапочках с единорогами, прошаркала на кухню, чтобы сварить кофе собственноручно. От недосыпа глаза еле открывались, я 2 раза роняла турку и умудрилась рассыпать драгоценный молотый кофе на плиту. Вот что значит смеяться до полуночи с детьми, которые будут дрыхнуть допоздна, а затем с полуночи до 3-х петухов читать за поем нумерологию. Я услышала чье-то покашливание и чуть не перевернула турку в 3-й раз, когда поднялась шапка пены, и уже следовало снять кофе с огня. «Мерлиновые яйца, Том Риддл, сэр», — прошипела я. «Я забыла, что вы здесь». Обжигаясь, я налила напиток в чашку и села за стол. Риддл пил кофе и ел бутерброд с семгой. На лице у него было написано выражение снисходительного умиления, будто он увидел котенка, нагадившего в тапок. «Нечего смотреть», — буркнула я, — «вот будут свои дети, узнаете, почем фунт сладкого сна. Мне достаточно увидеть ваших детей, Молли», — сладким тоном проговорил коварный Риддл, «чтобы знать, сколько времени вы проводите перед зеркалом. Несмотря на то, что вчера Вальдемарт пришел в мой дом в стельку пьяным, сегодня он выглядел на удивление свежим и подтянутым. Волосы, вьющиеся после душа, лицо свежее, костюм будто с иголочки. Для мужчины выглядеть таким красавчиком – настоящее преступление. Лишь легкая гримаса выдавала, что голова все-таки болит. А я представляю, как сейчас выгляжу. Я только проснулась и не успела привести себя в порядок», – недовольно произнесла я. «Если вам нужны красотки, отправляйтесь в Париж к мадам Коко Шанель. Вообще я по делу», – сменил тон Вальдемарт, понявший, что шуток с внешностью я не желаю понимать. «Отчего у вас такие сильные защитные чары и антиоперационный купол? Никто не мог проникнуть, кроме меня, от Дамблдора и его развеселой компании. Нечего им здесь шататься. Даже отцов?» — спросил он. «Письма вы не получали? Кто мне напишет?» «Вы, сэр?» — ехидно спросила я. «С папенькой я прекрасно общаюсь через камин. Дети сидят дома». Бывшему мужу послала в Апиллер. «Все. ХМ, а газеты? Пророк, магический вестник или хотя бы ведьмополитен? Нет, чего я там не видела. Пожалуй, я плечами, какой налог Лич добавил в реестр обязательных, или указ Дамблдора, что маглолюбцам полагаются льготы, или как превратить жабу в принца, вот уж вздор». Долгую минуту Вальдемарт изучал меня, как новую неведомую зверушку. «Дамблдор потерял память и находится в Мунго. Лич мертв. Вот это новости. И кто министр? Полюбопытствовала я. Надеюсь, не Плакса Фадж или драчун Скримджер. Вальдемар многозначительно хмыкнул и в свою очередь задал вопрос. Мол ли, разрешите снять антисовиную защиту и доставить полагавшуюся вам почту? Валяйте, сэр, теперь ничего не поделаешь. После напевного заклинания Ридбла что тут началось? Письма посыпались из камина, завалили кухонную столешницу и валились со всех сторон, скрывая половицы под собой. Я растерялась от обилия писем, газет и вапиллеров. Появилось желание спалить это добро адским огнем, но я пульнула только инсиндя. Газеты вспыхнули, а письма из пергамента обуглились и начали дымиться. Не нашла ничего умного, как погасить этот хлам агуаменти. Динки, упырь, на помощь! Закричала я, размахивая полотенцем, чтобы развеять дым на кухне. А, хозяйка, пожар, спасайте детей! Завопил Динки и побежал будить мое семейство. Упырь умница, пустил струю свежего воздуха, и еще не погасшие письма загорелись с новой силой, а я, кашляя и задыхаясь, нащупала дверь и распахнула ее настежь. Вальдемар посреди этого катаклизма сидел, как ни в чем не бывало, и хохотал, как мальчишка. Я рассвирепела и послала в него летучий мышиный из глаз. Отбившись от нетопырей, он принялся помогать навести порядок. Детские ноги протопали мимо кухни, и я услышала голоса в гостиной. Что случилось? Пожар? Убийство? Мама? Джин не заплакала, близнецы подпрыгивали от внезапного приключения, Рон дрожал от холода в одной пижаме, а Гарри с любопытством рассматривал Вальдемарта, у которого от смеха текли слезы. Он ловко уничтожал вапиллеры, все еще пытавшиеся высказать свое мнение женскими дисконтами или мужскими басами в зависимости от пола автора. «Этот мистер подпалил наш дом, ма?» – спросил Гарри. «Нет, мистер спас дом, а подпалила его ваша ма», – объяснил Том. Дети охнули, а я очнулась. «Динки, одень Джинни и Рона, затем спускайся и готовь завтрак. Упырь, уничтожь письма и прибери на кухне. Не забудь развеять дым. Молли, дорогуша, что случилось?» Спустился сонный Питер. «Дом чуть не сгорел. Пит, закажи новый кухонный стол, размером побольше. Потом купи себе новую мантию. Сколько лет ходишь в этом сюртуке? Вечером ты свободен и можешь заниматься своими делами. Я хочу почистить озеро, чтобы летом дети купались. Отличная идея, но не рано ли еще? Холодно же. Впрочем, если хочешь, все, дети, умываться, быстро». Разогнала братью и, утомленная происшествием, занялась собой. Вальдемар покрутился рядом, убедился, что я в порядке, и отбыл. Пока дети, оживленно переговариваясь, позавтракали и занялись играми, я приняла душ и накинула домашнюю мантию. В полдень появилась Беллатрикс и вслед за ней отец. «Молли, милая, ты не ответила на мое письмо, и я пришел без приглашения. Ты не в обиде? Что ты, отец? Я всегда тебя рада видеть». Отец чмокнул меня в щеку и подошел к Белле. «Мадам Лестриндж, какая честь!» — поприветствовал он и приник губами к ее ручке. «Вы к моей дочери с дружеским визитом или по делу?» «Как женщина к женщине», — улыбнулась Беллатрикс, многозначительно поглядывая на меня. «Как мило!» — заворковал папа Пруэтт. «Тогда, девочки, я вас оставлю». Я соскучился по внукам и отправился на детскую площадку, построенную на заднем дворе. При этом он посмотрел на меня хитро-хитро, будто знал жутко страшную тайну. «Что такое?» Я проводила его задумчивым взглядом, а Белла стала внимательно разглядывать меня. «Так-так, что мы имеем?» — спросила она, щелкнула пальцами, и я оказалась в одних трусах и лифчике. «Белла, что это значит?» — завопила я. «Что ты делаешь? Собираюсь снять с тебя мерки», — невозмутимо ответила Лестриндж, и, откуда ни возьмись, появилась портновская лента и стала быстро меня измерять. «Ты собираешься шить мне одежду?» — остолбенела я. «Но зачем? Я собираюсь подобрать тебе одежду, макияж, поработать с манерами, речью и походкой, но никак не шить одежду», — мягко, будто неразумному ребенку, — объяснила Беллатрикс. «Ты имиджмейкер? Тебя послал отец? Для Нотта я недостаточно хороша, Нотта», — рассмеялась Беллатрикс. «Причем здесь Нотт, имиджмейкер? Какое замечательное название!» И, напевая песенку, увеличила ящичек, который достала из сумки. Ящик оказался настоящим шкафом, доверху набитым одеждой. Кроме того, она достала комод, трюмо, и гостиная превратилась в кошмар любого мужчины. Пришлось признать, что несмотря на постройневшую фигуру, мне требовались знания некоторых чисто женских премудростей. Недостаточно подстричься и помыть голову, нужно укладывать локоны. Не просто надеть джинсы, майку и кроссовки, а и сделать маникюр. Не только мазать лицо и тело готовыми мазями и кремами, но и уметь подчеркнуть достоинство фигуры. Не только покрасить губы первой попавшейся помадой и бежать по делам, а уметь наносить стрелки на глаза, подобрать тон под основу цвета кожи, выщипать брови, правильно раскрасить веки, оттенить скулы и пр. Очнулась я уже накрашенная, одетая в собственные джинсы, которые я отстояла в яростной борьбе, но зато в туфлях на высоких каблуках. Беллатрикс, довольная своими трудами, удалилась, пообещав прийти завтра. Мебель осталась, а я, ковыляя на орудиях пытки, продолжила свое существование, пообедав и занявшись обучением своих оболтусов. Отец пробыл до вечера, он одобрил мой новый образ, и даже дети были в восторге. Я пожала плечами, мне было все равно, но если всем нравится, то буду прибегать к услугам Беллы. Близнецы набегались с дедом и легли спать раньше всех. Когда стали тереть глаза Гарри и Рон, и захныкала Джинни, я приказала ложиться всем. Сказки на ночь читал Динки, а Упырь проследил, чтобы дети выпили молоко и у каждого на тумбочке стоял стакан с водой. Именно это время выбрал Снейп, чтобы выйти из камина. Выглядел он ужасно. Впавшие щеки, покрасневшие глаза, бледные губы и усталый взгляд, отощавший и какой-то оцепеневший. Я всплеснула руками. «Северус, что с тобой?» «Работаю», — усмехнулся он. «Занят очень. Сядь», — приказала я. Я быстро вернулась с ветчиной, сыром, темным хлебом и стаканом молока. Молодой мужчина беспрекословно съел предложенное, и я еще сделала чай, щедро плеснув бренди в его чашку. У Северуса после выпитого заблестели глаза, и он ожил. «Как ты дошел до жизни такой?» Заботливо укрыв пледом плечи Снипа, спросила я. «Меня повысили», — гордо и утомленно улыбнулся Северус. «Я, директор Хогвартса, наверное, самый молодой во всей истории. Ну и новость, как же слизеринцы, а зельеварение, бумажной работы сколько?» — ужаснулась я. «Как же ты успеваешь?» Северус скорчил мученическую гримасу. «Только ты и понимаешь меня», — вздохнул он. «Никто не догадывается, скольких усилий стоит вся эта деятельность. Директорская должность – это очень престижно», – продолжала я, – «но нужно делегировать полномочия. Скинь учебную и организационную часть на Минерву. Она умеет, она не хочет», – пробормотал Северус. «Наоборот, ставит палки в колеса и всячески дискредитирует меня. Напомни старой кошке об обязанностях заместителя директора и о увольнении без выходного пособия. Побудь самодуром. Отличная идея», – закрывая глаза, – сказал Северус. «Так и сделаю, а Слизерин я скину на Септиму Вектор, она слизеринка, и прекрасно знает подход к ребятам. Слакхорн пусть ведет зельеварение», давила я на Снейпа. «Много хочет, ну и пусть, зато у тебя будут свободные руки. Самые способные ученики пусть помогают и варят зелья для больничного крыла, будет отличная практика. У тебя останутся финансовые вопросы и общение с попечительским советом. Кажется, я налила слишком много бренди». Северус уже засыпал, намучился, бедняга. «Да, Молли, тебя ждут в министерстве», — сказал он, не открывая глаз. «Вечеринка, будут все свои, министр, то есть повелитель». Северус протер глаза. «В общем, Белла сказала, что убьет меня, если ты опозоришься». «Тебя? Почему не меня?» «Потому что меня никому не жалко», — и уснул прямо в кресле. Я погладила его по голове, подоткнула плед ему под ноги и, тихонечко прикрыв дверь, вышла. Что делать? Идти, конечно. Поскольку я не знала, что за вечеринкой кто такие свои, я решила надеть обычное черное платье. Пусть не шик, но кто сказал, мне в нем плохо. Фигура не идеальная, еще держится жир на бедрах и грудь достаточно заметная, но черный цвет прекрасно скрывал все недостатки. Платье слишком облегало, но никаких чар к нему я применять не стала. С трудом натянула телесного цвета колготки и уличные туфли. В них я ходила по каминной сети в гости. Я запомнила теорию макияжа и повторила еще раз на практике. Только губы сделала поярче. Порывшись в шкатулке, нашла жемчужную нитку. Отлично. Ну что же, надо идти. Не следует министру магии ждать Молли Пруэтт. Я накинула мантию и перенеслась к каминам в атриум. Стоял поздний вечер, и кроме десятка людей в черных плащах и белых масках никого не было. Я не успела сделать и шага в сторону, как ко мне подошел один из пожирателей. «Молли Пруэтт?» — послышался знакомый голос. «Вас ждут». «Эх, не могу в ней находиться». Под маской объявился Сириус Блэк. «Идем», — кивнул он мне. «Министр, то есть повелитель, уже заждался». «Так министр или повелитель?» — полюбопытствовала я. «Я уже второй раз слышу такую оговорку. сама все поймешь». Больше он ничего не сказал, лишь тяжело вздыхал. Прошли несколько коридоров, спустились по лестнице, никакого лифта. Сириус толкнул дверь в стене, и мы оказались в роскошном зале. Огромная люстра, парящие свечи, канделябры на стенах освещали зал очень хорошо. Играла музыка, ощущался запах роз, и по всему залу располагались столики. На них стояли свечи и маленькие букеты. Было очень красиво. Затем я заметила, что мне машет Батильда, и я поспешила сесть рядом с ней. На столике мгновенно появился бокал с шампанским, и я с удовольствием пригубила. Уже 21-й день прихожу, и еще не надоело. Со скоростью 100 слов в секунду затарахтела мне в ухо почтенная леди. Столько людей и новостей. Я будто в молодость окунулась. Балы каждый день, музыка, шампанское, молодые юноши и девушки. Я оглянулась и вправду увидела толпу знакомых. Смеющиеся Лавгуды, чопорные Малфой, хулиганы Листринджи, бандитки Августа Лангбаттом с Гризельдой Марчбинкс, серьезные Боунсы. Шампанское опьянило меня. Не знала, что это. Тело так чувствительно к алкоголю, или же само вино не подходит мне. «Вот и он», — сказала Батильда. К нашему столику присел Вальдемарт. «Привет», — будничным тоном сказала я. «Утром же виделись». Я принялась разглядывать зал в поисках министра. Вальдемарт заметил мой скользящий взгляд и спросил: «Где Снейп? Мне нужно с ним обсудить кое-какие вопросы». «Уснул дома», — ответила я. «Бедняга, замучили его в школе. Если же еще министр ему на мозги капает, то понимаю, почему он такой заморыш. Он же помрет от истощения раньше времени. Надо ему секретаря назначить. Ты можешь замолвить словечко за Северуса?» Красивое лицо Тома вдруг исказилось гневом. «Спит дома, бедняжка Северус?» «Да», — спокойно ответила я, не понимая настроения Тома. Накормила, напоила бренди и уложила спать. Он еле успел сказать, что меня ждут здесь, как уснул. «Вы хотите сказать, что Северус?» — выплюнул он имя Снейпа. — «Спит у вас дома. Вы тоже спали, сэр, и что тут такого? Я же к вам не приставала, и его не трогаю. Кто вас знает, может, он в вашей постели спит, откуда мне знать?» «Хм», — прищурилась я, — «а ты мылся в моей ванной и из моих продуктов делал себе завтрак?» «Поила бренди», — Вальдемарт будто не слышал. «Мне даже чая не предлагала, никогда. Ты сам себя в моем доме обслуживал, и спасибо ни разу не сказал». Разозлившись, я не заметила, как перешла с ним на «ты». «Да за что тебя благодарить?» — разъярился Вальдемарт. «За все», — завопила я. «За то, что искала вас, лечила твоих друзей и любимые игрушки нашла, и кормила за свой счет, и о Питере забочусь, и Северус мой друг». Вальдемарт сжал кулаки, не зная, как меня заткнуть. Скосив глаза, я увидела, как его рука стала шарить по столу. Будучи вне себя от ярости, неблагодарный мужчина схватил вазу и вылил воду с цветами мне на голову. Я опешила и от неожиданности онемела. Волосы, уложенные в прическу, с трудом нанесенный макияж, любимое платье. Пострадало все. В шоке я отхлебнула от бокала, который до сих пор держала в руке. Вдруг у меня возникла гениальная мысль. Со злостью глядя в бесстыжие глаза этого типа, я плеснула шампанским прямо в их синюю завораживающую глубину. Глава 15. Разговор по душам. Музыка смолкла, и все присутствующие уставились на нас. Батильда Бэкшот пребывала в совершеннейшем и упоительном экстазе от нашей перепалки, и оскорбительные выходки привели ее в глубочайшее удовлетворение. С остервенением глядя друг другу в лицо, мы с Вальдемартом встали, отряхнулись и разошлись в противоположные стороны. Но если тот ушел, отряхиваясь и ругаясь, то я еле сдерживала желание его убить. Как в тумане я заметила вспышку колдокамеры и ринулась из празднично украшенного зала прочь. Коридоры, двери, лестницы. Оказавшись на свежем воздухе, я глубоко вздохнула. Не разбирая дороги, я побрела по ночному Лондону. Домой не хотелось, пить алкоголь я не рискнула. Будь я мужчиной, отправилась бы в бар и подралась, но я не мужчина, и поэтому я просто шла вперед, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам. Голова была пустой и тяжелой. Предательские синие глаза стояли перед мысленным взором, и каждую минуту я выплескивала в них не только шампанское, но и щелок, мышьяк с соляной кислотой, даже керосин, чтобы уничтожить столь совершенную красоту. Очнулась я дома. Стоял яркий весенний день, со двора были слышны звонкие детские голоса. Я поморщилась от солнечного света, нагло пробравшегося сквозь шторы. Ужасно болело горло, тяжело было дышать, и, кажется, была высокая температура. Конечно, Выскочила на улицу без мантии и проходила всю ночь черт знает где. На тумбочке стоял стакан с водой, и я выпила теплую, чуть подкисленную воду. Не успела я прилечь на подушку, как в комнату вошла женщина, которую я совершенно не ожидала увидеть здесь. «Ложись, голубушка», — ласково произнесла Батильда Быкшет и аккуратно подоткнула одеяло. Я вопросительно взглянула на нее. Она совершенно правильно истолковала мой немой вопрос. «Ну и поволновались мы за тебя, девочка. Хорошо, что я успела наложить следящее заклинание, так бы мы не нашли тебя неделю. Мы шли за тобой полночи. Сколько времени сейчас?» «Сейчас время обеда, вторник. Упырь принесет чай и бульон. Не хочешь? Тогда просто чай». Словоохотливая старушка предугадывала каждый мой вопрос. «Мы — это Белла, Рабастан и Руди. Вот выпей перечное зелье, сам Северус с ней творил. Осторожно, не разлей, умница. Наш министр хотел запретить Северусу приближаться сюда даже на милю. Он хотел его пытать, но я отстояла мистера Снипа. Кто же, говорю, будет нашей Молли зелья варить, если вы единственного толкового зельевара прогоните или до смерти замучаете? Молли вам не простит. Милочка, тебе нельзя волноваться. Как за что? Ты не знаешь? Я даже министра в глаза не видела, с трудом ответила я, удерживая чашку с чаем. Мне министр никто, и почему это он смеет запрещать Северусу заходить ко мне в гости? Как никто? Удивленно всплеснула руками Батильда. Молли, ты его невеста. Чья невеста? Взвизгнула я. Не знаю я министра, и в глаза даже не видела, кто он, и как я могла стать его невестой. Молли, ты бредишь, уверенно ответила Батильда. Но, так и быть, скажу, что министр магии пригласил тебя на бал, и в тот день, когда ты наконец-то удосужилась прийти, он собирался объявить о помолвке с тобой. Говорю вам, Батильда, я не видела министра, устало ответила я, и я не собираюсь замуж. Мне хорошо и так, отдыхай, Молли, ласково произнесла старушка. В ее взгляде теплились сочувствие и тревога одновременно. Проснулась я вечером. На тумбочке горела одинокая свеча. Я ощутила, что жар исчез и в груди перестала болеть. Раздался еле слышный хлопок, и появился упырь. «Хозяйка, вы проголодались?» – тихо спросил он. «Я принесу бульон с сухариками и чай, и курицу», – ворчливо приказала я. «Есть хочу». Упырь обрадованно кивнул, и через минуту я пила горячий бульон с петрушкой, топила сухарики и грызла куриную грудку. Жизнь явно налаживалась. После плотного ужина снова сморила на сон, и я поплыла в объятия Морфея. Утром Батильда снова объявилась и продолжила свою болтовню. Одновременно она вязала длинный ярко-синий шарф. Она хвалила своего министра, какой он красавец и умница, снижает налоги и дает всем желающим возможность открыть свое дело. Что зельеварение приходит в упадок, а мастеров чар все меньше, что изменился климат, и стало холоднее, материки движутся, океаны мельчают, и солнце гаснет. Под разговор я чуточку вздремнула и проснулась, когда пришла Беллатрикс. Она пошепталась с Батильдой, которая затем велела мне: «А ну-ка, Молли, наденьте свое лучшее платье, и Белус вам накрасит глазки. Сейчас министр придет. Я не люблю платья, и мне начихать на министра. Я его не знаю и знать не хочу, и не собираюсь ради него краситься. Мисс Спруэтт, тогда наденьте свои самые лучшие брюки, белую рубашку и носки», — прозвучал внезапно стальной голос старушки. Таким голосом можно было не только резать масло, но и заколачивать гвозди. «Умойтесь и расчешите свою шевелюру. Я жду. Теперь я знаю, почему Альбус Дамблдор боялся ее». Мне совершенно расхотелось спорить с Батильдой, и я надела джинсы и белую рубашку из батиста. Думаю, министр меня простит за пневмонию и больной вид, пожалеет бедняжку и не захочет жениться. Привела себя в порядок и зашла в спальню. В ней обнаружился Волдеморт, который с интересом разглядывал окружающую обстановку. «Привет!» – улыбнулся он и протянул мне букет лилий. Я взяла цветы и, используя букет в качестве веника, отхлестала Ридла почему попало. «Пока! Убирайся из моего дома!» – тихо и выразительно проговорила я, когда от прекрасного букета остался один хвостик, перевязанный ленточкой. «Не уйду!» – упрямо заявил он. Потом как-то очень мило улыбнулся и сотворил из воздуха второй букет, теперь из алых роз. Сил второй раз отхлестать его букетом у меня не осталось, и я машинально взяла роскошный букет. В этот момент зашел Снейп, худой и бледный еще больше, чем обычно, он держался на одной силе воли. «Северус, как ты?» Северус, застегнутый на все пуговицы, и в мантии, как в броне, вместо ответа бросил тревожный взгляд на Волдеморта. Тот же угрожающе оскалился. «Спасибо, хорошо», — сдержанно ответил Снейп. «Лучше здесь», — услышала я голоса из прихожей. «Много места». В спальне появились Беллатрикс и Батильда. Вальдемар принял независимый и скучающий вид, не замечая обрывков лилий в волосах. «Ну вот, милочка, вот он и пришел», — сказала Батильда. «Кто?» — не поняла я. «Бертран, они здесь», — сказал женский голос. Ему вторил мужской. В спальню зашла Рита Скитер и Колдограф. Я, как последняя дура, стояла с букетом в руках. Вальдемар подскочил ко мне, подхватил под локоток, и колдокамера затрещала, как пулемет. Затем фотограф нацелился на Вальдемара, так сказать, соло. «Господин министр, улыбнитесь, еще раз. Господин министр, посмотрите в окно. Идеальный профиль. Господин министр, подойдите к невесте, обнимите ее, руку на плечо. Хорошо. Господин министр, поцелуйте ей руку». Меня разобрал смех. Конечно, Вальдемар ты есть министр. За 2 месяца затворничества сменились власти приоритеты. Я идиотка. Простите, но я не собираюсь замуж, произнесла я. Как? Но ты самая лучшая кандидатура для нашего Тома, по-деловому сказала Батильда. Умница, красавица, дети есть, деловая хватка есть, магически сильная. Держи, Том. Она обвила шарфом шею Вальдемара, и тот сразу стал улыбаться и позировать. Колдограф снимал красавчика не меньше получаса, стараясь выбрать ракурс получше и особенно оттенить цвет шарфа, который так шел к его глазам. «Молли, ты дура?» — шипела Беллатрикс. «Соглашайся, у тебя дети, их на ноги поставить надо, дом нормальный купить, бизнес расширить, управлять не только мужем, но и целой страной. Молли, если ты ценишь свободу, можешь просто с ним встречаться, Том тебя не бросит». Продолжала она через 5 минут. «Молли, у тебя дети. Ты хочешь оставить детей без жилья и пропитания?» Подпевала Батильда. «Если с тобой что-нибудь случится, кто о них позаботится?» «Молли, ты согласна ради детей?» «Это шантаж», не выдержала я. «Мистер Пруэтт, кажется, нейтрал, в отличие от своих погибших сыновей», спокойно сказал Вальдемар. «Думаю, что ему пора выбрать сторону. Грязный шантаж. ГМГМ», вставил свои 5 кнатов Снейп. «Молли нуждается в управлении магией. Силы много, но результата мало. Только магия секса поможет выправить мужской и женский векторы. Для наиболее эффективного управления нужно не только давать свою магию, как это делают все женщины-ведьмы, но и позволить использовать ее мужчине на благо семьи. Тогда дом будет полная чаша. Будет свет, еда и деньги. Дети не будут болеть и страдать». Несмотря на уже гнусный шантаж, я уловила смысл. «Может, по этой причине способности Артура были не раскрыты, и дом не устроен, но все уже выправилось, и я не нуждалась ни в какой поддержке». «Не нуждаюсь», — повторила я. Рита только успевала записывать прытко пишущим пером аргументы невесты. «Никуда от меня не денешься», — спокойно сказал Вальдемар. «Ты будешь моей». «У меня нет выбора», — яростно прорычала я. «Есть выбор стать моей женой», — ответил Риддл. У меня на кончиках пальцев стало собираться напряжение. Я осмотрела всех. Беллатрикс была удивлена моим нежеланием выходить замуж. Батильда наслаждалась скандалом. Северус качал головой. Тогда я. Собрание напряглось, ожидая ответа. Я призадумалась. Создаю оппозицию. Радостно ответила я. Вальдемар схватился за челюсть, будто у него заныли все зубы сразу. Беллатрикс одобрительно подняла палец. Батильда захихикала, а Снейп в ужасе пробормотал. «Мерлин и Моргана, только не снова. О, как интересно!» Оживилась Рита, чувствуя жареную сенсацию. «И на какой электорат вы рассчитываете?» До этого момента Скитер записывала историю о влюбленности девушки. «Это я, то, девушка с 8 детьми, в повелителя, который обратил на меня внимание, как бульварный роман для домохозяек. Во-первых, маглорожденные. Я с величайшим удовольствием наблюдала, как скосорылила Вальдемара, как с ней закатил глаза, восторг Беллатрикс и прыжки бодрой старушки, чтобы еще больше сбить спесь с министра», добавила. «Во-вторых, сироты, бастарды чистокровных, обязательно магические меньшинства, такие как волшебники-оборотни». С ней вздрогнул. «Еще пожилые волшебники, у которых есть время и силы помогать другим. Безработные с Лютного, молодые студенты, закончившие Хогвартс», воодушевленно вещала я. «А как же магия секса?» Не выдержал Вальдемар, бросив благосклонный взгляд на Снейпа. «Сублимируя в политическую платформу», парировала я. «Какую?» продолжала спрашивать Рита. «Все лучшее детям. Женщинам равные права с мужчинами. Вместе мы сила, все волшебники, братья, каждый с ней по манке, по снейпу. Все равно нужен мужчина, чтобы управлять людьми, настаивал Вальдемарт. Это мы еще посмотрим, язвительно произнесла я. Мои пальцы уже искрили, я еле сдерживалась, чтобы не отпарировать собственного дома. Еще есть вопросы, я обвела уничтожающим на месте взглядом всех присутствующих. Если нет, как вы назовете свою партию, мисс Спруэт? Продолжала Скитер. Кто ваш спонсор? У вас есть готовые проекты на рассмотрение? Вон, заорала я не своим голосом. Достали. И швырнула букет в Вальдемарта. Тот легко отклонился, но с места не сдвинулся. Остальные засобирались по домам. Ушла Скитер с колдографом, Беллатрикс, затем Снейп. Самым последним ушел Вальдемарт. Меня трясло от злости. Перебрала всю аптечку с зельями, чтобы успокоиться, но было только зелье сна без сновидений. Стоял еще солнечный день, и спать не хотелось. Я вышла погулять и захватила плед. Укрывшись, я наблюдала за полетом птиц, облаками и цветением вишни. Правда, было еще холодно, и я отправилась домой. В гостиной было неуютно. В спальню не хотелось, и я села на кухне. Жужжала муха. Я встала, чтобы ее выпустить. Подошла к окну, и сквозь стекло продолжала смотреть на чудесный день. Когда прислонила ладонь к стеклу, пальцы светились. Странно, я приложила обе ладони и закрыла глаза. Ощущения силы и ярости переполняли меня. Я направила злость на стекло и протяжно выдохнула. Вдох сделать не успела. По стеклу пошли трещины, еще мгновение. Взрыв. Ломается мебель, новый стол, который заказал Питер, шкафчики. Пол покрывают мелкие деревянные щепки и стеклянная крошка. Мусор поднимается вверх и встречает меня на своем пути. В лицо попадает пыль, стекло и почему-то рис. Я закрываю глаза и падаю. Или все-таки лечу. Это было последней мыслью на сегодня, и я рухнула в спасительный обморок. Глава 16. Кто виноват и что делать? Очнулась я в кромешной темноте, и на меня мгновенно хлынула лавина ощущений. Во-первых, меня крепко прижимал к себе большой и сильный мужчина, и я с ужасом вспомнила о Кингсли Шиклботе. Во-вторых, кровать была не моя, слишком мягкая. В-третьих, необычные запахи говорили, что и комната не моя. Где же я? Естественные потребности требовали выхода, и я попыталась встать с постели. Пришлось пихнуть этого мужчину и выбраться из его объятий. Темнота не позволяла рассмотреть что-либо. «Люмос», – прошептала я, и моя палочка дала о себе знать на тумбочке. Я взяла палочку и отправилась на разведку. Пошла вдоль стены, нащупывая дверь. Прошла мимо комода, шкафа, зеркала, и дверь нашлась. Когда открыла, увидела гостиную, выдержанную в зеленом цвете. Где же ванная комната? Еще одна дверь, и я оказалась в кабинете, на стенах которого располагались портреты, в основном мужские. Шкафы, на полочках которых стояли пыхтящие серебряные штуки и шляпа. Что за шутки? Возле окна стояла большая клетка, в которой корчилась в агонии какая-то облезлая птица. «Курлык», — сказала она и упала замертво. «Ну ни хрена ж себе». Хозяйка проснулась. Вдруг завопил голос упыря, который появился здесь. «Как самочувствие хозяюшки?» «Упырь, что это за место?» «Тут птица сдохла, надо труп закопать. Где-нибудь подальше в лесу. В запретном, что ли?» Хихикнул упырь. «Это феникс, и он сгорает в огне, только пепел останется». И вправду, труп пернатого загорелся и пропал. Спустя несколько минут среди пепельных ошметков появилась крошечная голова птенца. «Подожди, ты хочешь сказать, что я в Хогвартсе?» Изумилась я. «Вот это новость. Но я хочу домой, в свою кровать. Это неудобная, очень мягкая. Нет хозяюшкиной кровати и спальни. Как и дома, впрочем, тоже», — вздохнул домовик. «Упырь, что ты такое говоришь? Вы взорвали дом. Боже, дети, где они?» «В слизеринских подземельях», — ответил упырь. «О, хозяйка, может, вернется в постель? Там мужчина какой-то спит, а я в уборную хочу». «Нет проблем», — упырь щелкнул пальцами, и я сразу почувствовала облегчение. «Милорд не спал неделю», — сказал эльф, — «за вами ухаживал. Приходил директор, зелья давал. Ты хочешь сказать, что я спала в обнимку с Вальдемартом?» «Да, за всю неделю он заснул только час назад». «Тогда пусть спит», — машинально сказала я. «Упырь, я есть хочу очень. Сейчас готова сожрать слона». «Минуточку, моя хозяюшка», — кивнул довольный упырь, и на письменном столе появилось 15 тарелок вкусностей. Я жевала пятую колбаску, когда выглянул Вальдемарт. «Вот ты где», — с видимым облегчением сказал он. Он подошел к столу, взял одно пирожное и, запихнув его в рот, собрался уходить. «Стоять!» — властно приказал и я. Тот стал, как вкопанный. «Аво!» — поддается дрессировке. «Ты не пойдешь спать, пока все мне не объяснишь. Почитай газеты и все поймешь. Будут вопросы, отвечу. Как себя чувствуешь? Нигде ничего не болит? Все нормально. Подумаешь, выброс, с кем не бывает. Выброс!» — вскипел Риддл. «Если это был выброс, то я балерина в Метрополитен-опера. Артист балета», — поправила я. «Хотя похож больше на клоуна в цирке. Хоть ты и умная, но такая дурочка. И за что я тебя полюбил?» Эти слова он уже говорил в гостиной. Я онемела от удивления и невольно улыбнулась. «Полюбил. Ну и ну». Упырь без приказа притащил подшивку газет с начала года. На меня он смотрел с осуждением. «Зря вы так, хозяйка. Он несколько дней вытаскивал из вашей кожи стеклянную крошку. Пинцетом, руками и даже языком. Очень пострадала верхняя часть тела. Ноги спасли джинсы из плотной ткани. Крови было. Ужас. А хозяйка за все время даже не очнулась. Почему же не лечила меня мадам Помфри, раз я уже здесь? Хозяйка знает, как сюда попала. Вот упырь расскажет». Когда все ушли, и взорвался дом, быстрее всех среагировал Динки. Именно он перенес сюда детей. Они очень испугались. Их первыми посмотрела медика-ведьма. «А вас мы боялись переносить, потому что было много крови, и не хотели сделать еще хуже». Тогда эльфы предупредили директора, а он сразу вызвал повелителя. Какой сильный Том Риддл! Он развеял щепки, оставшиеся от дома, сильным ветром, затем бережно взял на руки хозяйку и перенес прямо в кабинет директора Хогвартса. «Это же нужна прорва магии, чтобы преодолеть защиту замка». В больничном крыле находились квиддичисты с травмами после матча с Слизерин Гриффиндор, поэтому директор предоставил свою спальню и кабинет. Сам он спит в выручай комнате. «Ну, а Волдемарт как?» «За хозяйкой ухаживал. Он умеет. Он сказал, что иногда нужен холодный ум и трезвый расчет, но в вашем случае понадобились горячее сердце и полная отдача. В общем, он занимался хозяйкой Молли, эльфы меняли простыни, а упырь попытался разобраться в ситуации, чтобы с хозяйкой ничего подобного больше не случилось. И что, нашел? Вот, упырь открыл подшивку на середине февраля. Смена правительства, наш повелитель, новая эпоха магической Британии, повелитель темных сил. Ага, вот, когда общество немного привыкло к новому министру, начались грязные статейки, и все почему-то под подписью Риты Скитер. Самое странное, что начинались они всегда со слов по проверенным данным, согласно надежным источникам, независимое расследование. «Допустим, я знаю этот источник», — машинально ответила я, читая статьи по диагонали. «Хозяйка, провидица, это упырь знает хорошо. Вот, пусть хозяйка сама убедится. Повелитель любит очаровательную незнакомку», — повелитель сообщил имя избранницы, Молли Пруэтт, невеста министра. «Дай посмотреть», — велела я. В статье говорилось, что завтрашним вечером состоится прием в честь помолвки министра магии Тома Марвела Риддла лорда Волдеморта с Молли Пруэтт. Это должно было быть сюрпризом, но для Риты Скитер нет ничего тайного. Единственное, что ее удивляло, так это мое молчание. Ни опровержения, ни подтверждения я не давала. Через 4 страницы я увидела на колдофото себя в мокром платье и с хмурым видом. Заголовок статьи гласил: «Милые бронятся, только тешатся». Последний выпуск деловым тоном сообщал о создании новой политической партии и, к счастью, не слова о сорванной помолвке. «Газеты», — вслух сказала я, — «у меня стояла антисовиная защита. Помнишь пожар с письмами и газетами? Они все сгорели, и я ни одного не прочитала, и никто мне ничего не сказал, даже не намекнул. Все приняли слух о помолвке как факт, и никто не сомневался в моем согласии. Я не знал о твоей неосведомленности», — с двери раздался голос Волдеморта. Я даже подпрыгнул от неожиданности. «Я думал, что ты ломаешься и набиваешь себе цену. Ты когда-нибудь спишь?» — поинтересовалась я. «Прилег бы хоть на часок, много дел, да и рассвет уже. Упырь, приготовь кофе, пожалуйста». Волдеморт распахнул окно, чтобы впустить свежий воздух. Я сразу почувствовала прохладу, и мне на плечи легла тяжелая мантия с серебряной вышивкой. Меня окружил терпкий и горький запах мужчины, одеколона и ветра. Стало спокойно на душе, и я бездумно наблюдала, как из пепла, попискивая и трепыхая маленькими крылышками, растет феникс в клетке. Волдеморт выпил кофе и поцеловал меня в щеку. Я не успела отстраниться, как он уже исчез. Я не успела соскучиться, так как он появился через 15 минут, очень решительный и серьезный, опустился на колено и глухо проговорил: «Молли, я виноват, я знаю, я не в меру ревнив и не в меру самолюбив. Я думал только о себе, о твоих чувствах я даже не спрашивал. Мы знакомы не так уж давно, но я видел твою заинтересованность. Ты была весьма лояльна ко мне, и я ценю это. Обещаю, что все время вечности будет принадлежать нам. Согласна ли ты на помолвку со мной? Жук у тебя в волосах, жук», — проговорила я и, вцепившись тому в волосы, выдернула огромного зеленого жука. «Ай, что ты делаешь? Брось его, я должна убить эту тварь, иначе это добром не кончится». Вальдемар схватил меня за руку, чтобы я раскрыла ладонь. «Ответь мне», — настойчиво сказал он. «Ты согласна? Скажи просто да». Жук перекочевал тому в руку, и я застонала от досады. «Убей эту гадину, она достойна смерти. Скажи да, и я убью жука». «Да, хорошо, согласна, только убей эту сучку». Вальдемар услышал, что хотел, улыбнулся и разжал пальцы. В этот момент дверь в кабинет открылась и явились мои дети, все 8. Высокий Билл, крепкий Чарли, тонкий Перси, вымазанные в чернилах чертенята, близнецы, Рон, Гарри, Джинни. Жук, торжествующий жужжа, сделал круг над их головами. «Держите жука», — завопила я, — «она не должна уйти». «Она», — нахмурился Вальдемар, провожая взглядом зеленую точку. «Это Рита Скитер, она анимаг, жук, и она подслушивала все твои разговоры. Это она во всем виновата. Вот в чем дело», — догадался наконец Том и включился со мной вместе в поимку возмутительницы спокойствия. Дети завизжали от восторга и стали бегать за жуком, считая это за игру. Как нарочно, дверь распахнулась снова, и вошел Снейп. «Что здесь творится?» — строго спросил он. 20 баллов с Гриффиндора за свалку в кабинете директора. Жук прожужжал как-то по-особенному противно и, пролетев мимо виска Северуса, исчез в коридоре. 100 баллов со Слизерина, — желчно проговорил Вальдемар, — за удачный побег Риты Скитер. Молодой директор твердо встретил уничтожающий взгляд темного лорда. «Скоро завтрак», — сказал Том. «Если повезет, то очередная статейка выйдет не сегодня, а завтра. Но я на это надеяться не буду. Займусь немедленно». Откланившись, он ушел. На целую неделю статья все-таки вышла, и в Хогвартс стали прибывать письма на мое имя. Я их даже в руки не брала. Эльфы их уничтожали сразу. Мне было привольно и немного грустно. Нет дома, дети не пристроены, из вещей были только моя палочка и рваные джинсы. Ходила я по Хогвартсу в нарядной мантии Тома. Преподаватели деликатно ни о чем меня не спрашивали, но в свободное время приходили в гости в директорские кабинеты и вместе со мной пили чай, завтраки, обеды и ужины. Общение со старшими детьми, игры с младшими. Близнецы с нескрываемым восторгом изучали замок. Гарри, Рон и Джинни были неразлучны и повсюду ходили вместе. С последними возились старшие ученики и рассказывали о учебе, факультетах, традициях и легендах. Мне было очень интересно видеть волшебную школу и погрузиться в чистейшее волшебство. Несмотря на трудности, смотрела я на будущее с оптимизмом. Наверное, магия замка так влияла. Наконец Том явился, и даже успел к завтраку. Он подошел ко мне и тихонько шепнул: «Собирайся, мы уходим. А дети? Пусть пока остаются, им же хорошо здесь. Ладно, идем. В таком виде? У меня ничего нет, Том, если ты не заметил», — ехидно шепнула я. У Тома дернулась щека при произнесении его первого имени. «Да, конечно, мы сегодня же исправим это». Мы вышли из замка и направились к антиоперационному барьеру. Том обнял меня, и я задергалась. «Не похоже, что у тебя 8 детей. У тебя повадки пугливой девственницы, а у тебя манеры клоуна. Давай аппарируй, или что ты хотел сделать?» Смена координат, и мы приземлились на лужайке около двухэтажного дома. Я осмотрелась. «Ну, и что я должна увидеть?» «Дом», — лаконично ответил Том. «Он твой. Ты шутишь? Я похож на шутника? Ах да, на клоуна. Может, мне надеть рыжий парик и приделать красный нос, чтобы ты поверила?» — раздраженно произнес Том. «Ты купил мне дом? Построил? За неделю? Это невозможно. Я подумал, что ты не захочешь менять местность, и этот построил дом вместо норы. За неделю любая бригада эльфов, строителей и инженеров соорудит приемлемое жилище. Я даже не знаю, что сказать, Том». «Ну что ж, идем смотреть», — вздохнула я. 10 спален, одна из которых моя, 3 санузла. На втором этаже кабинет, библиотека и гостиная. На нижнем этаже кухня, столовая и еще гостиная. Некоторые комнаты маленькие, другие большие, библиотека огромная. Что было общим, так это то, что все помещения были пустыми, и в них стояли разнообразные коробки. В них уменьшенная мебель и кое-какие мелочи. Когда переедешь, разберешься. Я молодец? Самодовольно спросил Том. Да, дружище, это ты большой молодец, протянула я, внезапно вспомнив эту фразу из прежней жизни. А поцеловать? Успеется. Хмыкнула я. Для начала пригласи даму в ресторан. Может, ты приготовишь обед, и мы поедим? Предложил Том, за что получил тычок в ребра. У тебя все через задницу делается. Сначала делаешь предложение, потом строишь дом, а на романтический ужин в самую последнюю очередь приглашаешь. Кто же так делает? Только я, ответил Том, ухмыляясь. Какой же он вредный. Никакая женщина не уживется рядом с ним. И все же мы пообедали. На кухне оказались купленные продукты. Ветчина, сыр, макароны, зелень. На скорую руку сделала макароны с сыром и бутерброды с ветчиной и зеленью. Чая не было, и пришлось пить минеральную воду. Том сразу стал благодушным и расслабленным. Но оставаться долго в новой норе у нас в планах не было, и мы вышли во двор, чтобы отпарировать в Лондон. Молли, Молли, внезапно услышала я чей-то крик. Обернувшись, я увидела со всех ног бегущего к нам Питтигрю. В руках держал какой-то мешочек. Сам он был по уши грязный. Пит, что за вид? Я же озеро чищу, чтобы дети купались. Простите. Молли, держи, это твои деньги. Я нашел среди мусора. Мне пришлось взять 5 галлеонов, чтобы прокормиться. Не хотелось превращаться в крысу. Сейчас с этим очень строго. Питер торопливо достал смятую газету и показал объявление в пророке. Внимание! Разыскиваются анимаги. 1. Рита Скитер. 2. Сириус Блэк. 3. Питер Питтигрю. Для регистрации анимагической формы данные лица должны явиться не позднее 10 мая в Министерство магии. В случае неявки с них взимется штраф 1000 галлеонов и они будут лишены магии на 3 года. В случае повторной неявки следует арест и заключение в Азкабан сроком на год. Замнач, отдела магических популяций Д. Амбридж. Я боюсь идти, прошептал Питер. Вдруг Блэк захочет добить меня, у меня и так ничего нет, разве что еще 9 пальцев. А здесь хорошо, зажмурился он. Пока озеро чистил, подумал посадить фруктовый сад. Земля будто хорошая, можно посадить и огород. Я бы ухаживал, и детишкам польза. Том смотрел на Питера, слегка склонив голову. Эта новая форма его слуги ему не была знакома. Иди, хвост, законы следует соблюдать. Тебя никто не тронет, проговорил он и отвернулся. Пит стал благодарить, но мы только пожелали ему не затягивать с визитом в министерство. Том взял меня за руку и отпарировал нас в Лондон. Оказавшись у дырявого котла, я у него спросила, что мы будем делать. Как что? Том показался мне подозрительно бодрым. Ходить по магазинам, есть мороженое, примерять одежду, покупать безделушки и наслаждаться прогулкой. Только не магазины, простонала я. Ненавижу выбирать. Не волнуйся, выбирать буду я, утешил Том. Но все было намного хуже. Когда мы зашли в паб, на нас уставились посетители. Какую-то минуту они изучали нас, а потом дружно захлопали в ладоши. Затем потянулись к нам, желая потрогать и сказать что-нибудь поздравительное. Том чувствовал себя, как рыба в воде. Казалось бы, темный лорд и повелитель, а улыбается, как мальчишка. Кажется, мозги припекло. Или просто я не видела влюбленных темных лордов, или счастливых лордов, а я-то, наивная, рассчитывала на простую интрижку. Вот же вляпалась. Глава 17. Шоппинг как повод, чтобы 1. Пройтись. Я с удовольствием вдыхала неповторимый аромат косой аллеи. Казалось, ничто не менялось на волшебных улочках, которые под одним названием скрывали немаленькую территорию, расположенную в сердце Лондона. Все места были знакомы, изучены от и до, я знала, где, что и почем, и единственное, в чем я не была уверена, это в финансовых возможностях темных лордов. Когда мы шли вниз по улице, волшебники кланялись и торопились идти дальше. Некоторые переходили на другую сторону, избегая столкновения, еще попадались личности, которые, завидев нас, поворачивали обратно. «Очень интересно, ты не боишься ходить один?» – полюбопытствовала я. Как-то не пристало ходить темному лорду без свиты. Надеялась на свиту, усмехнулся Том. Нет, смотри. И он показал такое, что меня поразило до глубины души. Смотри, вон стоит компания вампиров. Они не просто стоят, а наблюдают. Видишь тень? Там спряталась бригада вампиров-охотников, готовых вмешаться при любой опасности. Ты заметила, что немного холоднее, чем обычно? Немного, да, поежилась я, и погода какая-то неуютная. Взгляни вверх, вау. Над нами парили дементоры, но не стаи, а по одному, рассредоточившись по всему магическому кварталу. Они отпугивают зевак, чтобы зря не шатались и вынюхивали, где и что плохо лежит. Мимо нас прошли драконы, сегодня они забирают свое золото из банка. Они по паре в день следят за чистотой и порядком на улицах. Драконы, обернулась я, но увидела вполне обычных людей, похожих на хиппи, в полотняных длинных рубашках и с длинными косичками. Возле банка обычно дежурит Фенрир Сивой с семьей, так что не волнуйся, мы вполне защищены. Получается, тебя называют повелителем из-за этих темных существ? Тогда почему в дырявом котле ты любезничал с людьми, умница, с людьми, и на территории, которая мне не принадлежит? Это общественный проход, через который может пройти даже Магдл за руку волшебника. Но зачем мы вообще пошли через бар? Мы могли аппарировать в любое место на косой аллее, тебя представить, на людей посмотреть, пообщаться и показать, что я вполне доступен и не прячусь за спинами пожирателей. Охраны вокруг предостаточно, и я могу немного отдохнуть. И ты забываешь, что я вполне могу защитить тебя и себя. 2. Купить нужное и ненужное. Я получила достаточно ответов, чтобы сосредоточиться на прогулке, и рассматривала все вокруг. Кое-что изменилось. Добавились магазинчики и мастерские, и я наконец увидела парикмахерскую. Зашли в новый магазин одежды, в котором обнаружилась магдловская одежда наравне с магической, и я нашла несколько вещей по своему вкусу. Заинтересовала меня лавка с темными артефактами, где я пришла в восторг от темно-магического оружия. Кинжалы, словно созданные для моей руки, меч для дуэли, вполне невинная рогатка, расписанная рунами. Кажется, что тут темного оружие и есть оружие. Но эта пара кинжалов была пропитана парализующим ядом и зачарована от потери. Меч был остер и резал все абсолютно. К рогатке прилагались небольшие круглые камни, смазанные ядом Василиска, которые легко пробивали любую защиту. Когда я попросила все это купить, то словила озадаченный взгляд Тома. Я думал, что ты любительница косметики с омолаживающим эффектом и пестрых тряпок. Но все еще хуже. Ты, хулиганка, буду воспринимать как похвалу, ваше темнейшество. Шутливо откланялась я. В книжном я разорила Тома на парочку фолиантов по разным чарам, в аптеке, на флакон зелья удачи, и наконец мы зашли в кафе Фортескью. Том сам взял мороженое, и мы сели в самом темном уголке. Я схватила маленький шарик шоколадного и с удовольствием начала есть. «Это было мое мороженое», — обиженно сказал Том. «Ничего не знаю». Том рассмотрел рожок с тремя шариками сладости и ложечкой стал отковыривать маленькие кусочки. «Ты расстроен?» — спросила я. «У меня такое чувство, что с Долоховым гулял. Никакой романтики. Погуляем еще. Просто мы еще не знаем друг друга. Мне все понравилось, покупки хорошие. Давай развлечемся по-другому. И как же? 3. Побыть детьми. Хорошо, я расскажу и покажу. Вариант 1. Волшебную палочку применяем в случае крайней необходимости и деремся на дуэли, но никаких заклинаний не используем, даже невербально. Разве так можно? Заинтересованно спросил Том. Ни о чем подобном я никогда не слышал. Ты просто об этом забыл, наставительно сказала я. Как колдуют первокурсники? Хм, задумался Том. И как? Представь уровень знаний, который ты сейчас имеешь, это уровень первокурсника. Представил, я всегда это чувствую. Я знаю, что знаю мало, и стремлюсь к большему. Нет, немного не так, забудь о возрасте. Тебе 11 лет, и ты колдуешь. Ну как, забавно, но я тебя, кажется, понял. Теперь представь, что тебе 5 лет, и в этом суть дуэли. Ты в таком возрасте творишь магию, особо не задумываясь, есть у тебя палочка или нет, вместо заклинания используешь воображение. Если очень трудно сконцентрироваться, то взмахиваешь палочкой, и у тебя все получается. Без долгих тренировок и заучивания длинных-предлинных фраз на непонятном языке. И в чем же суть этой игры? Я назначаю тебя первокурсником, а себя пятилеткой. И я у тебя выиграю, потому что ты не сможешь отменить мою магию. Это детская игра. Глупости какие-то. Конечно. Сегодня я отдыхаю и не намерена думать о чем-нибудь еще, кроме простой прогулки. Я взяла палочку и слегка взмахнула. Мне даже не нужно было сосредотачиваться на образах, все произошло очень быстро и с ошеломляющим эффектом. В кафе потемнело, завыл ветер, и посыпался снег из потолка. Опускаясь на голову и плечи, снег превращался в краску, и посетители стали с удивительными разноцветными головами. Вместо мороженого, пирожных и тортов на тарелках появилась живая трепыхающаяся рыба, чашки с чаем и кофе превратились в керосин, а воздушные шарики, висевшие на стенах, превратились в жаб. Продукты на прилавке стали маленькими дракончиками, изрыгающими конфетти, и в зале начался визг и переполох. «Теперь твоя очередь, исправляй». «Ну и шуточки у тебя, Finite Incantatim, Finite Maxima». Но ничего не произошло. Том задумался и провел рукой. Жабы свалились на пол и ускакали кто куда, рыба с тарелок исчезла, дракончики за стеклом стали беситься и шипеть, стекло забило конфетти. Кафе быстро опустело. Выбежал сам хозяин, мистер Фортескью, и попытался изгнать дракончиков собственными усилиями. Том усмехнулся. Кажется, ему понравилась проказа. Сжалившись над владельцем кафе, он дракончиков превратил в кроликов. Мы вышли последними, а Флориан вместе с помощниками взялись за уборку. Том перестал выглядеть устрашающим повелителем, когда пытался отменить чары. Мы шли по улице и развлекались, как дети. Эффект отмены иногда был довольно неожиданный. Вместо дорогостоящей метлы в магазине «Все для Квиддича» появился здоровенный фаллос, который затем стал фиолетовым в зеленый горошек. В зоомагазине совы стали с розовыми перьями, которые быстро осыпались. Кошки все до единой почернели, и спустя минуту у них появились крылья нетопырей. Вывеска аптеки превратилась в гроб, на котором расцвели розы. Когда вдруг перед нами появился Фенрир, чтобы поздороваться, сзади у него появилось 9 лисьих хвостов. Вальдемарту это так понравилось, что он ничего не отменил, и Фенрир продефилировал с рыжими хвостами до самого банка. «Предупреждаю, что эта магия абсолютно безвредна, все возвращается не больше, чем через полчаса. Я убедилась на собственном опыте». 4. Узнать лучше друг друга. «Я так с близнецами играю, у них фантазии хоть отбавляй. Мы всегда меняемся ролями и выигрываем друг у друга, но против их двоих у меня нет никаких шансов». Очень интересный способ обучения. В Хогвартсе знания дают структурированно, раскладывают по полочкам, и еще все сразу. Когда я хотел преподавать ЗАТИ, у меня сложилась система и четкое представление последовательности, что зачем идет. Но у тебя получается, что идет тренировка магических потоков, затем практика, а теорию они изучат в школе. Не удивлюсь, если твои ребята будут успевать по всем предметам сразу. Я думаю, что магии надо не обучаться, а раскрывать способности изнутри. Фантазировать, планировать, экспериментировать. Да, я считаю, что наоборот, нужно очищать сознание от мыслей и эмоций, соблюдать внутреннюю дисциплину. Когда я был на Востоке. 5. Прогуляться по вечернему Лондону. Мы снова прошли через паб и очутились в Макгловском Лондоне. Хорошо, что существовали чары уменьшения и облегчения веса. Покупки находились по карманам, лишь оружие пришлось надеть, чтобы было удобно. Кинжалы были прикреплены на щиколотках. Меч надежно расположился в заплечных ножнах, рогатку я попросту засунула в карман. Все свое добро я прикрыла мантией. Так мы и шли, любовались освещением улиц, проезжающими автомобилями и музыкой, звучавшей из кафе. 6. Подраться. В какой-то момент нас окружила подвыпившая компания. Они стали кричать о деньгах и выпивке. Мелькнула сталь ножей. В мою сторону бросился самый невменяемый тип, но я успел отскочить и обнажить меч. Я пока ничего не умела с ним делать, но каково было мое удивление, когда я смогла сохранить дистанцию и парировать удары. Несколько минут схватки, и мой противник оказался в крови. Вальдемарт развлекался совмещением уличного боя и невербальным заклятиями. Удар в нос, солнечное сплетение, и добитсика, фурункулюс или импедимента, и на наших глазах наглые молодчики стали обычными подростками, воющими от боли, крови и сильного кашля. Покинув поле боя, мы отпарировали к Хогвартсу. Еще несколько минут двигались по направлению к замку. Адреналин зашкаливал, и прогулка пешком прекрасно остудила голову. 7. Вернуться домой. Когда переступили порог директорского кабинета, нас встречали мои детишки. Снейп притворялся мебелью и читал за столом финансовые документы. Билл и Чарли играли в шахматы, Перси читал книгу, близнецы забавлялись плюй камнями, а трое самых младших резались во взрывного дурака. Попеременно раздавались взрывы, и Джинни охала, а Гарри и Рон смеялись. Снейп в эти моменты морщился, но ничего не говорил. «А во, мама, ты потрясающе выглядишь!» «Сэр, у вас кровь», — сказал Билл. «Надо чем-то смазать, иначе можно занести инфекцию», — добавил Перси. Трое младших бросили играть в карты и сразу сунули любопытные носы в пакеты, которые на глазах увеличивал Том. Снейп молча протянул шефу пузырек с мазью. Я наколдовала воды в платок и вытерла щеку Тома, нанесла мазь, и дети с любопытством наблюдали за нами. «Вы ухаживаете за нашей мамой, сэр?» – спросил Билл. «Конечно», – уверенно сказал Том. «Если не я, то кто? Иначе мама взорвет снова ваш новый дом, уничтожит озеро и испепелит министерство». «Наш новый дом?» – обрадовался Перси. «У нас есть дом, он большой», – вклинился Рон. «Я хочу свою собственную комнату». «И я», – воскликнул Гарри. «И я», – пискнула Джинни. «Всем хватит места», – успокоил Том. «Только вы пообещаете держать комнаты в чистоте и порядке. Я прослежу. А если вы не будете поддерживать порядок в своих комнатах, отправлю в подчинение упырю», – пригрозила я. Дети вздрогнули. Стоило им представить объем работ домашнего эльфа, как они затихли. «А вы, сэр, вы будете жить с нами?» – робко спросила Джинни. «Скорее, вы со мной», – усмехнулся страшный темный лорд. «Ваша нора будет летним домиком, а жить вы будете у меня в министерской резиденции, когда ваша мама сама захочет. Впервые об этом слышу», — сердито перебила я. «Ну, главное, слышишь, сэр, вы любите пазлы?» — спросил Гарри, потряхивая большой коробкой. «Давайте их будем складывать». «Увы, не сегодня и даже не завтра», — деланно загрустил Том. «Завтра вы переселяетесь в свой дом, и у вас, и у меня не будет возможности для игр. Но как только все устроятся, мы с тобой соберем самый большой пазл. Знаешь, такой, из 5000 кусочков. Я в детстве очень хотел такой. Невыносимый клоун. Ему бы в драме играть, так обхохочешься от сцены убийства». Билл заулыбался, близнецы вскочили и стали носиться, как угорелые, начались шум и давка. «Тихо!» – гаркнул Том. «Собирайтесь на выход из кабинета господина директора. Ему нужно остаться в тишине и поработать. Вы придете к нам на новоселье, профессор Снейп?» – спросил Гарри. «Непременно, Гарри», – сдержанно ответил Северус. «Спасибо за приглашение». 8. Назначить свидание. Забавный способ управления стихийной магией, – кивнул Том, когда мы шли по коридорам Хогвартса, чтобы заглянуть на кухню. «Управлять непросто, но, кажется, я знаю действенный способ. В следующий раз выигрываю я, и не у тебя, а у близнецов». Я представила зрелище, как Волдеморт играет с Фредом и Джорджем, и хрюкнула от смеха. «Моя семья никогда не будет его бояться. Более того, знать и видеть его обычным человеком стоит многого». «Встретимся завтра?» – спросил Том. «Я помогу в качестве грубой силы. Передвинуть мебель или наколдовать что-нибудь эдакое». «Магия на что?» – устало спросила я, начиная раздражаться. «Мне хотелось перекусить и лечь отдохнуть. Даже чересчур мягкая директорская кровать меня не пугала».